«Вот мое родное северное сияние», — сказал олень, остановившись у жалкой избушки. Крыша избушки спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна лишь старуха-лаплантка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Герда так окоченела от холода, что почти не могла говорить. «Ах вы, бедняги!» — сказала лаплантка. «Долгий же вам еще предстоит путь. Я напишу пару слов на сушеной треске, бумаги у меня нет. А вы снесете ее Финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать». Когда Герда согрелась и поела, и попила, лапланка привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Добежал олень с Гердой до Финляндии и постучался в дымовую трубу Финки. У нее и дверей-то не было. Впустив гостей в жилище, Финка прочла от слова до слова то, что было написано на сушеной треске, а потом отвела оленя в сторону и зашептала. «Кай в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причины же всему — осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком. И снежная королева сохранит над ним свою власть». «Ну не можешь ли ты помочь Герде как-нибудь уничтожить эту власть?» — спросил северный олень. «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Посмотри сам, как велика ее сила. Ведь она, босая, прошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. И если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку и не мешкай возвращайся обратно». С этими словами Финка подсадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног. «Подожди! Ты без сапога рукави!» — закричала Финка. Но Герда даже не оглянулась. Thank you. Добежав до сада снежной королевы, олень спустил девочку, поцеловал ее, и из глаз его покатились крупные блестящие слезы. А затем он стрелой пустился назад. Бедная Герда осталась одна денешенька на трескучем морозе, без башмаков и без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи, а навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев. Это были передовые отряды войска снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, и все были живыми снежными хлопьями. Герда смело шла вперед и вперед. И, наконец, она добралась до чертогов снежной королевы.